Дигби увидела выражение глаз Ечуи и моргнула. От этого Ечуи вздохнул с облегчением, подумав, что между ним и Дигби действительно существует духовная связь. Но затем Дигби гневно сказала: «Хаммер, то, что ты стальной мечник, почему ты раньше мне сказал об этом?» «Ечуи, я же только что тебе сказал все глазами, ты что, меня не поняла?» «Дигби, ты вообще о чем? Я уже смотрю на тебя в течение длительного времени, но твои глаза были просто грустными». «Ечуи, похоже, что общение без слов просто выдумка». Стоявшие в это время рядом Эфия, Вивиан и Даджинси разом обернулись и шокированно посмотрели на Ечуи. «Стальной мечник, это Хаммер». «Дигби, что ты такое говоришь? Как Хаммер может быть стальным мечником?» «Это», сказала полностью офигевшая Эфия. Вивиан также подсознательно огляделась вокруг, в поисках Ечуи, но вскоре она обнаружила, что его нигде не было, так она немного удивленно воскликнула: «Где босс? Неужели босс и правда стальной мечник?» Даджинси тоже с удивленным выражением на лице посмотрела на дерево во дворе и сказала: «Это и неудивительно. Я уже давно подозревала, что его отношения со стальным мечником слишком необычные». В этот миг Ечуи весь мгновенно покрылся холодным потом и, изобразив сильное удивление, несколько раз прокашлялся и сказал: «Дигби, что ты такое говоришь? Как я могу быть стальным мечником? Аха-ха-ха-ха-ха. Ну ты и шутница. Так значит, я шучу». Дигби резко схватила маску Ечуи и сорвала ее. Затем она гневно уперла свои руки в бока, словно маленькая тигрица. «Ты, маг, и то, что ты изучил несколько техник, не дает тебе права носить доспехи. Ты знаешь, как много раз я едва не избила стального мечника». «Ечуи, это, наверняка, какое-то недоразумение, не так ли?» — дрожащим голосом сказала Эфия, не веря суровой реальности. «Как моим учителем мог оказаться Хаммер? Это какая-то ошибка». «Точно, Дигби, ты, наверное, что-то поняла не так. Хаммер, скажи, ты же просто притворился им по какой-то причине, не так ли?» Ечуи обреченно вздохнул. Он хотел скрыть свою настоящую личность от Эфия, Вивианы и Даджинси. Он совершенно не ожидал, что Дигби полностью его обличит. Так он беспомощно потер свою бровь и сказал: «Эфия, я действительно твой учитель, стальной мечник, Тони Старк». «Ты лжешь», — воскликнула Эфия. «Как она могла влюбиться в Хаммера? Твой голос совершенно не соответствует голосу учителя. Я специально изменял свой голос с помощью доспехов», — хрипло сказал Ечуи. Но Эфия продолжала отрицать: «Ничего подобного. Голос учителя куда более приятный и притягивающий». «Ечуи». Дигби обернулась и с жалостью посмотрела на Эфия, которая была на грани нервного срыва. «Хаммер, это стальной мечник. Сегодня, в темном лесу, он сам мне сказал об этом. Эфия, подумай трезво, когда мы столкнулись посреди темного леса со святыми духами, как стальной мечник мог вовремя примчаться к нам на помощь? Ему потребовалось бы очень много времени, чтобы догнать нас». «Хаммер, это и есть стальной мечник». Но Эфия все еще отказывалась верить в это. «Гуа-гуа». Драконыш, казалось, почувствовал, что атмосфера вокруг стала несколько странной, так что он запрыгнул на плечо Ечуи и с некоторым любопытством посмотрел на него. Дигби также перевела свой взгляд на малыша и вспомнила о своих мыслях по его поводу в гробнице, после чего спросила: «Этот малыш, кто он на самом деле? И не вздумай мне чесать бред о том, что ты купил его за 10 медиков. Никто не поверит в эту чушь». «Но раньше же ты поверила». Затем Ечуи увидел глаза Дигби и сразу же заткнулся. Он понял, что больше не сможет их обманывать, так как ранее в гробнице они все стали свидетелями того, как малыш усмирил магических зверей. Таким образом, скрывать что-либо далее было просто глупо, поэтому он вздохнул и честно ответил: «Что ж, на самом деле дракон, которого мы нашли в темном лесу, была матерью малыша. Ранее, когда мы попали в темный лес и ты потеряла сознание, мы были схвачены магическими зверями, которые контролировались ей. Она была серьезно ранена и умирала, так она попросила меня позаботиться о ее малыше». «Как такое возможно? Чтобы драконша доверила своего ребенка человеческому магу?» — шокированно воскликнула Даджинси. «Я никогда не слышала ни о чем подобном. Более того, чтобы она позволила сделать из своего малыша раба, заключив рабский контракт, невозможно». «Ну, драконша действительно заключила рабский контракт между мной и своим ребенком, вот только рабом был я. Однако, когда малыш родился, я нашел способ поменяться с ним местами», — честно ответил Ечуи. «Ты сумел переписать рабский контракт?» По голосу Даджинси можно было понять, что она только что испытала неописуемый шок. Она смотрела прямо на Ечуи. Не совсем. Ечуи благодарно посмотрел в сторону Вивиан и сказал: «Мне в этом помогла Вивиан». «Че?» Вивиан мгновенно впала в ступор и выглядела крайне удивленной. «Но я ничего не делала». «Сделала», — несколько смущенно сказал Ечуи. А затем еле слышно, из-за стыда, сказал: «Малыш был соблазнен твоей грудью, так что он расторгнул рабский контракт». Все вокруг, все девушки разом посмотрели на малыша, который в данный момент сидел на плече Ечуи, а их настроение стало резко меняться, вызывая некоторую странную гордость. Они никогда раньше не слышали, чтобы магический зверь с драконьей родословной будет оказался побежден женской грудью. И то, что малыш обладал драконьей мощью, ярче всего доказывало, что он действительно обладал драконьей родословной, да еще и довольно чистой. Дебби неожиданно гневно уставилась на Ечуи, а затем, немного покраснев, сказала: «Хаммер, возьми ручку, я хочу кое-что с тобой посчитать». «Что посчитать?» «Стоимость вещей, чтобы он смог сменить свой комплект?» «Да, должно быть, это именно то». Так Ечуи прокашлялся, чтобы извиниться, но следующие ее действия заставили его окаменеть. Он увидел, как Дебби взяла за руку Ифия и потащила ее за собой, говоря: «Ифия, деньги, которые принадлежат стальному мечнику, все еще у тебя. Там должно быть 4000 золотых. Передай их мне, теперь они будут храниться у меня». Ечуи. Эта девушка просто слишком помешана на деньгах. Но в конечном итоге, Дебби так и не достались деньги, которые были у Ифия, потому что тогда Ечуи сказал, что ему нужны эти деньги, чтобы создать новые доспехи стального мечника 3.0, поскольку его нынешние доспехи были практически полностью разрушены. Ему нужны были новые доспехи. Таким образом, хоть несколько неохотно, с некоторой горечью в глазах, Дебби все же передала 40 золотых карты в руки Ечуи. На самом деле реакция Дебби оказалась намного лучше того, что ожидал Ечуи. В его воображении, после того, как он открыл свою истинную личину Дебби, у него было три варианта. 1. Она разревется. 2. Устроит скандал. 3. Повесит его. Испытание огнем было просто неизбежно, не так ли? Однако Дебби отреагировала на это слишком спокойно, по крайней мере в сравнении с ожиданиями Ечуи. На самом деле за такую ее реакцию стоит поблагодарить гробницу и те несколько часов, что девушки там провели. После того, как Дебби узнала, что Ечуи был стальной мечник, она терпеливо ждала, но не успокаивалась, у нее смешалось множество чувств. Раздражение, гнев, удивление. Не спеша она вспомнила все моменты, которые она провела вместе с остальным мечником. В городе Черепа, в окружении ветряных волков, их похождения по темному лесу, а также битву с магическими зверями во время их вторжения. Она поняла, что Хаммер создал стального мечника, чтобы всегда быть рядом с ней и защищать ее. Хотя некоторые действия стального мечника заставили Дебби считать его полным негодяем, но когда она обнаружила, что на самом деле это был Хаммер, в действительности, она была единственной, кто был тронут до глубины души. Когда их выпустили из гробницы, она гневно смотрела на Ечуи, но в душе уже совершенно не сердилась на него. Однако образ нужно было поддерживать. 10 часов вечера. Ванная волшебного домика Энтони. Поскольку новый магазин Энтони был основан в особняке, который ранее принадлежал городу, ванная комната здесь также была довольно внушительная. Она была очень изысканной и удобной, а благодаря магическому устройству, можно было отрегулировать желаемую температуру воды в любое время суток. Сегодня Ечуи пережил величайшую свою битву. Это была битва в темном лесу, так что сейчас он был сильно уставшим. Он набрал в большую ванную горячей воды и запустил пузырьки, как в сауне, и начал размышлять над своим следующим шагом. Создание новых доспехов стального мечника 3.0 было неизбежно. Новые доспехи также должны были быть зачарованы новой магией. Поскольку Даджинси теперь также знала его истинную личность, она вполне могла бы помочь ему, научив его своим заклинаниям огня и молнии. С зачарованием этих заклинаний, смертоносность его доспехов возрастет сразу на несколько уровней. Так, летая в облаках, сердце Ечуи неожиданно подпрыгнуло, когда он почувствовал, как кто-то был за дверью. Ечуи уже стал магом продвинутого уровня и научился высвобождать свою силу духа, а также использовать ее в качестве еще одного органа чувств. И хотя эффективная зона действия силы духа составляла всего около 1 метра, но он все еще без проблем мог обнаружить движение в радиусе 10 метров. И сейчас он знал, что кто-то пытается проникнуть в ванную. Увидев миниатюрную фигурку за стеклянной дверью, Ячуи предположил, что это должна быть Дигби. Что она здесь делает? Она должна быть в курсе того, что сейчас он здесь принимает ванну. За дверями в ванную Дигби несколько нервничала, а ее лицо было красным от стеснения. Однако, в ее глазах горел огонек твердой решительности. «Хаммер видел меня ногой, это крайне нечестно. Таким образом, если я увижу его голым, это будет справедливо». Сказав так себе, она резко открыла дверь в ванную. Однако, там никого не оказалось. Внутри ванной была только огромная ванная с водой. Ячуи, держав в руках посох невидимости Бушидуа, наблюдал за тем, как Дигби распахнула дверь в ванную и размышлял над тем, что же она задумала. Ась, он уже помылся. Не найдя Ячуи в ванной, на ее лице отразилось некоторое сожаление. В этот миг голос Вивиан пришел откуда-то издалека. «Дигби, босс уже помылся?» «Да, он уже закончил купаться», — ответила Дигби. «Отлично». На этот раз голос принадлежал Эфия. «Проведя несколько часов в той гробнице, я чувствую, что мое тело слишком грязное, так что теперь мы можем принять ванну. Мисс Даджинси, это туалет, ванная здесь, давайте я помогу вам зайти». Ячуи, который стоял в углу ванной в режиме невидимки. Продолжение следует. Глава 173. Да здравствует образ девушки в очках. Зажавшись в углу ванной, Ячуи наблюдал за тем, как Дигби, Эфия, Даджинси и Вивиан вошли внутрь. Пережив события в темном лесу и проведя вместе несколько часов внутри гробницы, связь между девочками стала намного прочнее. Таким образом, совместное принятие ванной для них, кто вместе пережил события на грани смерти, не только не было странным, но и еще больше укрепляла их связь. Ячуи было решил по-тихому смыться из ванной, но, к сожалению, перед ним было море горячей воды, а в дверях ванной стояла Дигби, расстегнув молнию на своих кожаных доспехах и начала снимать их. Затем она неожиданно обнаружила одежду Ячуи и, надув свои щечки, сказала: «Хаммер, такой растяпа, ушел вниз, не забрав с собой свою одежду». Сказав так, она окончательно сняла свои доспехи и забралась в ванну. Дальнейшее развитие событий, можно сказать, стало самым незабываемым моментом в жизни Ячуи. Смеясь, остальные девочки также начали раздеваться. В этот момент драконыш был на руках Вивиан, так что она аккуратно положила его на край ванны, из-за чего малыш два раза издал недовольное гуа, когда вдруг озадаченно посмотрел на угол, в котором затаился Ячуи. Хоть он и не мог его увидеть, но благодаря рабскому контракту он мог чувствовать своего хозяина. Затем он поднялся со своего места и с возрастающей озадаченностью направился к Ячуи. Почему это его хозяин здесь затаился? Что он задумал? «Малый, не смей меня выдавать», — быстро сказал Ячуи, обращаясь к малышу с помощью рабского контракта. «Гуа-гуа», — недоумевающе спросил малыш в ответ. В этот момент Вивиан подошла к малышу, чтобы забрать его. «Малыш, что там такое? Гуа-гуа». Внимание малыша мгновенно переключилось на некоторые более важные аспекты, и он радостно подбежал к ней. По всем понятным причинам, мы не станем описывать дальнейшее развитие событий в ванной. Думаю, каждый и сам может представить себе это. В общем, для Ячуи этот поход в ванну превратился в настоящий ад. Его младший друг возбудился и стал твердым, как сталь. Он был вынужден плотно держаться обеими руками за посох невидимости. В тот момент он не мог точно сказать, был ли он очень счастлив или, наоборот, испытывал жесточайшую пытку. Затем Ячуи опустил свой взгляд вниз и посмотрел на свои невидимые руки, в которых держал посох невидимости. Он был невидим, пока поблизости не использовалась магия, но стоило проявиться хоть малейшему колебанию, магии и невидимость полностью нейтрализовалась. Можно было смело утверждать, что во время боя подобный посох был практически бесполезен. Таким образом, было непонятно, для чего именно Бушидуа был нужен этот посох. Внезапно Ячуи посетила одна мысль. Он подумал, что чем больше он узнает Бушидуа, тем больше он напоминал ему Гэндальфа. Однако, время от времени, у него проскакивали какие-то пошлые нотки. Так, Ячуи, казалось, словно что-то понял. «Я не уверен, получится ли, но я просто обязана снастить свой новый костюм функции невидимости». В общем и целом, где-то через полчаса, Ячуи, наконец, сумел выбраться из ванной. Но, когда он выбрался из ванной, его едва не вырвало кровью, так как, переодевшись, Дигби забрала его одежду вместе со своей. Таким образом, Ячуи пришлось в чем мать родила пробежаться до своей комнаты. Ночью ничто не нарушало воцарившуюся тишину. На следующее утро, малыш решительно оставил Вивиан и вернулся к Ячуи, словно он мог спать только на его теле, тем самым обеспечивая наилучшую безопасность своему хозяину. Ячуи погладил его по голове и осторожно переложил его на кровать. Затем, встав с кровати, лениво потянувшись и одевшись, он направился умываться. После этого он направился в свою лабораторию и полностью погрузился в разработку своих новых доспехов. У него уже было несколько новых идей для его доспехов, но для их осуществления ему нужна была помощь Даджинси, а именно ее понимание магии огня и молнии, чтобы он мог с их помощью зачаровать доспехи. Хоть сейчас она и не могла использовать магию, но ее теоретические познания в магии все еще были при ней, и они были просто бесценны. И с их помощью Ячуи мог получить множество новых возможностей для улучшения своих доспехов. В обычных условиях Даджинси, скорее всего, отказалась бы ему помогать, но сейчас была иная ситуация, она была в долгу перед ним. Так, Ячуи покинул свою лабораторию и направился в столовую на первом этаже. Там он увидел, что несколько девушек уже сидели за столом с некоторым скучающим видом. Буши Дуа выставил вокруг волшебного домика Энтони мощный барьер, который временно гарантировал им безопасность, но с другой стороны его можно было рассматривать, как домашний арест. Особенно это касалось Вивиан и Даджинси, так как обе девушки в данный момент полностью лишились своих сил. Так, на их лицах можно было увидеть некоторую тревогу, поскольку они не знали, что им делать дальше. На самом деле Вивиан держалась довольно неплохо, так как для этой маленькой растяпы терять Библию было в порядке вещей, но вот для Даджинси подобная ситуация действительно доставляла сильные неприятности. Хоть вчера это и не было видно по ней, но сегодня ее эмоции вышли наружу. Лишившись своей магии, она не могла противостоять холоду, так что она оделась сразу в несколько одежд, подобно луковице, а в ее близоруких глазах чувство того, что она не в безопасности, стало отражаться намного яснее. Когда Ячуи спустился в столовую, она сидела за столом, обняв свои плечи руками, но было сложно понять, она так сделала из-за того, что уже очень давно не чувствовала холода или страха. Ее глаза смотрели на стол перед ней, и этот ее потерянный взгляд придавал ей особую пикантность и очарование. Дигби, Ифия и Вивиан посмотрели на Ячуи, и на их лицах также отразились довольно странные эмоции, но по большей части они были связаны с новостями о том, что Ячуи оказался стальным мечником. На самом деле, благодаря вчерашнему заточению в гробнице, Дигби отреагировала на эту новость довольно спокойно, но вот для Ифия это оказался слишком сильный удар. Она не относилась предвзято к Хаммеру, однако и симпатии к этому магу она никогда не испытывала. Лишь иногда она с завистью наблюдала за тем, как Дигби подобно вулкану закатывала ссоры, а он мягко тушил их, и тайно фантазировала, что если бы у нее сложились бы подобные отношения с остальным мечником, то о большем и мечтать не нужно. Но затем, неожиданно оказалось, что стальной мечник был никем иным, как Хаммером. Это был полный конец всему. Босс. Вивиан быстро организовала место для Ячуи, а затем изучающе посмотрела на него, вспоминая его же слова, которыми он описывал стального мечника. Красивый, храбрый, величественный, несгибаемый. На самом деле он использовал их, чтобы описать самого себя. Ах, босс и правда слишком самовлюблен. Завтрак представлял из себя специальную готовку Вивиан для увеличения груди. На этот раз это был овощной суп с сухарями и несколькими простыми соленьями. Ячуи, честно говоря, уже в печенках была подобная готовка, но что его очень удивляло, так это то, что привереды Дигби и Фия упорно продолжались есть еду, приготовленную Вивиан, с огромным аппетитом. Похоже, утверждение, что женщины ради красоты своего тела готовы пойти на очень многое, не является преувеличением. Даджинси же ела не очень много, так как ее настроение было крайне подавленным. Так, она отложила свои палочки для еды и покинула стол. Когда Ячуи закончил завтракать и вышел из столовой, он увидел, что она сидела на лестнице крыльца во дворе, а ее глаза несколько мечтательно смотрели на стену перед ней. Но скорее всего она видела перед собой простое большое размытое пятно. На самом же деле она просто ушла в себя. Ячуи подошел к ней и сел рядом. Даджинси повернула к нему свою голову и долго всматривалась в него. Когда она поняла, что это был Ячуи, то приветственно кивнула ему, а затем снова уставилась на стену, собираясь уйти в себя. «Как твои глаза?» – тихо спросил Ячуи. читать совсем не могу». Некоторое время Даджинси колебалась, но затем все же решила поговорить с Ячуи. Возможно, ей нужно просто выговориться. «Когда я была маленькой, мои родители вынуждены были бежать из-за ложных обвинений, и хоть друзья отца помогли мне выжить, но ситуация была крайне накаленной. Тогда я думала, что должна стать очень сильной и трудилась изо всех сил. Я считаю, что моих родителей околдовал темный маг, так что я хотела помочь им свершить месть. Так, я очень много читала и обучалась магии. Непроизвольно ко мне прилипло звание гениального мага, но в действительности, я знаю, что мой талант довольно слаб, а причина моих успехов заключается в том, что я с детства училась, как одержимая. Но вместе с тем, мое зрение становилось хуже и в результате, я практически ослепла. По крайней мере, в настоящее время я ничем не отличаюсь от слепого». По мере своего монолога, голос Даджинси становился все тише, а руки, которыми она обнимала свои плечи, начали дрожать. «Возможно, я мог бы вернуть зрение твоим глазам», – неожиданно сказал Ячуи. Даджинси весьма удивилась этому и, повернув свою голову к Ячуи, попыталась сфокусировать свое зрение на его лице, но ее глаза упорно отказывались подчиняться ей. «Что ты сказал? На самом деле, я обнаружил, что твои глаза просто страдают от близорукости. Не заморачивай себе голову тем, что такое близорукость. Просто я хочу сказать, что это не такая уж и неразрешимая проблема», — быстро пояснил Ячуи. «Я вполне могу создать инструмент, который позволит тебе вернуть свое зрение, и ты сможешь видеть, как и обычные люди». На лице Даджинси мгновенно отразилась дикая радость и возбуждение. «Правда? Ты действительно можешь сделать это?» — естественно, быстро кивнул Ячуи. «Однако не за бесплатно. Ты и так уже помог мне, так что независимо от того, что ты попросишь, я с готовностью сделаю это для тебя, без исключений», — возбужденно воскликнула Даджинси. Делать столь неоднозначные заявления сильно смутили Ячуи, так что он улыбнулся. «Я хочу, чтобы ты кхе-кхе». Похоже, что соленья на завтрак оказались слишком солеными, так что Ячуи аж закашлялся. Но лицо Даджинси сразу же несколько изменилось. Так что Ячуи поспешно продолжил. «Я хочу твои знания. Я хочу изучить силы огня и молнии, чтобы потом использовать их для создания своих новых доспехов. Кроме того, я хочу, чтобы тот факт, что я стальной мечник, остался в тайне, и я надеюсь, что ты сможешь ее сохранить». Даджинси вздохнула с явным облегчением, а затем улыбнулась и сказала: «Хорошо, до тех пор, пока это в моих силах, я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе. Что касается твоей тайны, то я никогда и никому не расскажу о ней». «Тогда договорились», — Ячуи гордо улыбнулся. «Заполучить теоретические знания от мага, который достиг пика 9 уровня в 2 школы магии, просто джекпот для его доспехов стального мечника». Так, он еще раз улыбнулся и встал. «Тогда, без лишних слов, давай узнаем, настолько сильна твоя близорукость». Хоть Ячуи и не понимал сути способа проверки зрения, но так как он проводил довольно много времени за компьютером ранее, ему приходилось довольно часто менять стекла в своих очках. Таким образом, поход в магазин оптики также стал обычным делом, и в результате он несколько познакомился с этим процессом. Ему просто нужно было выяснить оптимальную зону видимости Даджинси, а затем он использует стекло или что-нибудь аналогичное, чтобы с помощью Дуафу создать стильные очки. Это дело не должно доставить больших проблем. Да, это рождение очков. Глава 174. Карта призыва магических зверей и волшебный ракетомет. Для того, чтобы определить уровень близорукости Даджинси, согласно ранее предложенному плану Ячуи, он использовал как минимум 800 различных способов, чтобы определить оптимальное состояние ее глаз, в котором она смогла бы четко рассмотреть дерево. Однако, все его труды не увенчались успехом, так как он не понимал главного принципа оценки зрения. Таким образом, он угробил на это дело около 2 часа, но не получив хоть каких-нибудь более-менее достоверных результатов, он решил, что ему лишь остается сделать несколько различных пар очков и подобрать оптимальные методом тыка. В 8 утра волшебный магазин Энтони открыл свои двери для покупателей. Так Дигби, и Фия, и Вивиан были заняты в магазине. Слухи о темном маге совершенно не повлияли на энтузиазм покупателей, так что здесь все равно было полно желающих приобрести волшебные товары. Кроме того, то, что стальной мечник был как-то связан с этим магазином, привлекало много внимания людей в городе, так что даже если людям не нужны были эти вещи, они все равно приходили сюда, чтобы купить их, так как ими пользовался их идол, стальной мечник. Прошлой ночью стальной мечник избил фальшивого стального мечника, что лишь еще больше подогрело энтузиазм людей. Естественно, что Даджинси было запрещено покидать волшебный домик Энтони, так что рано утром Ечуи в одиночку покинул их дом. Сегодня Ечуи окончательно объявил войну церкви, так что если бы Фария узнал, что он появился за пределами волшебного домика Энтони, то несомненно использовал бы любые средства, чтобы по-тихому избавиться от него. Однако Ечуи это совершенно не беспокоило, до тех пор, пока Фария лично не решит избавиться от него, все его прихвостни не были угрозой для него. Кроме того, покидая волшебный домик Энтони, Ечуи воспользовался посохом невидимости, так что его никто не смог бы заметить за пределами волшебного домика Энтони. Но Ечуи не стал спешить к гному Дауфу и сначала направился в наибольший оружейный магазин на Звездной улице Великое оружие Бейра. Свои прошлые доспехи Ечуи покупал именно здесь и потратил на них 80 золотых. И сейчас он собирался создать нового стального мечника 3.0, так что новые доспехи также были необходимы, и на этот раз у него было более чем достаточно денег для этого. В его кольце было 4100 золотых монеты, так что качество новых доспехов должно быть намного лучше прошлых. Поскольку сейчас было раннее утро, в магазине было не очень много посетителей, а торговец вяло сидел за стойкой. Его лицо выглядело несколько осунувшимся. Это был торговец, у которого Ечуи в прошлый раз покупал доспехи, и он принимал оплату от него. В тот раз он очень спешил домой, так что ему было лень уточнять данные у Ечуи, и он лишь записал в регистрационную книгу. Один комплект доспехов из черного железа, 80 золотых монет, покупатель таинственный маг-отшельник. Но когда слава стального мечника распространилась по городу, быстро было выяснено, что его доспехи были из этого магазина. Поскольку у магазина была своя собственная кузница, все их изделия были выполнены в едином стиле. Таким образом, то, что стальной мечник купил доспехи именно в магазине «Великое оружие Бейра», практически не вызывало никаких сомнений, однако когда информация, записанная торговцем в регистрационном журнале, была изучена, людей охватило сильное разочарование. Попутно возник вопрос о том, насколько добросовестно торговцы оружием ведут свои дела. В результате, этот торговец получил сильный нагоняй от своего босса, так как это был идеальный шанс выяснить истинную личность стального мечника, но из-за лени этого подчиненного они упустили эту возможность. Таким образом, этот торговец в последние дни был в весьма подавленном настроении. Если он еще когда-нибудь придет сюда покупать доспехи, я никогда не совершу подобную ошибку вновь, пообещал торговец сам себе. В этот миг колокольчик над входной дверью зазвенел. Это было волшебное устройство, которое автоматически срабатывало, когда в магазин заходил клиент. Однако, торговец лениво поднял свои пустые глаза вверх, считая, что это, наверняка, какой-то ребенок балуется, и не увидев никого в магазине, продолжил самобичевание. Ечуи, находясь в режиме невидимости, в данный момент рассматривал наборы доспехов и оружия. Там были как обычные доспехи, так и зачарованные. Поскольку Ечуи не нужны были зачарованные доспехи, то он просто пропустил их. Чаще всего, для создания оружия и доспехов использовали черное железо. Так, прошлые доспехи Ечуи, как и меч Дибби, были сделаны из черного железа. Вторым распространенным материалом было олово. Например, доспехи Ифия были из олова. Дальше шли холодное железо, черная сталь, белая сталь и холодная сталь. Также иногда использовались драконья кость и магическая сталь. Но эти материалы были ценнее золота, так что такие доспехи были очень редкими, поскольку большинство людей просто не могли себе их позволить. Все доспехи, размещенные на полках, имели свои ценники, на которых также были указаны материалы, из которых они были изготовлены, и другие характеристики. Ечуи просмотрел множество доспехов и в конечном итоге остановил свой выбор на доспехах из черной стали. Кроме того, в него также была добавлена латунь. В городе Штайн, доспехи, сделанные из черной стали, уже считались топ-классом. Такие доспехи также были способны выдержать сильные нагрузки, которые возникали от зачарования заклинания «Ветряной рывок», так что можно было не опасаться того, что они снова сломаются. Эти доспехи уже весили целых 37 кило. Раньше для него это стало бы большой проблемой, но теперь, когда он заполучил драконью кровь, он без проблем мог носить их даже без волшебных матриц. На самом деле, хоть и редко, но в городе Штайн также можно было найти холодное железо, белую сталь и другие редкие материалы. Так, с помощью Дуафу, Ячуи вполне мог сам создать свои собственные доспехи, но проблема заключалась в том, что этот процесс требовал очень много времени, а этого Ячуи не мог себе позволить, так что он мог лишь купить уже готовые доспехи. Взяв одной рукой эти 37-килограммовые доспехи, Ячуи уже собрался было отправиться к кассе, когда неожиданно его внимание привлек к себе один предмет. Это была серебряная пластина. Серебро было гладким материалом, который был довольно гибким. Также обладало высокой предрасположенностью к зачарованию. Обычно его использовали, чтобы украсить изделие. В богатых домах подобные вещи не были редкостью. Например, там могли обернуть серебром какой-нибудь предмет и нанести на него волшебную матрицу огня, сделав из него печку. Но чаще ее использовали для зачарования красивой музыки, света или приятного аромата. Интересно, смогу ли я записать волшебную матрицу на этом куске серебра? В голове Ячуи неожиданно возникла гениальная мысль. В данный момент у него в гробнице было 18 магических зверей, что было его самой мощной боевой силой, но каждый раз использовать волшебный свиток, чтобы призвать их, было довольно напряжно и расточительно. Так, если он сможет нанести волшебную матрицу на этот кусок серебра и сделать из него серебряную карточку, то затем посреди боя он смог бы без проблем использовать ее, чтобы призвать магических зверей. Ха, похоже, что волшебная карта призыва магических зверей на походе. Ячуи не знал, пытался ли кто-нибудь ранее сделать нечто подобное, но теперь им полностью овладела эта идея. Так он также прихватил рулон серебра и вместе с доспехами направился к кассе. Торговец все еще пребывал в прострации. Оружейный бизнес был тем видом бизнеса, который не процветал в мирное время, так что несмотря на то, что этот магазин был одним из крупнейших в городе и находился на главной улице, рабочие будни здесь были довольно скучными. Например, сегодня магазин был открыт уже в течение 2 часов, но до сих пор не пришло ни одного покупателя. И вот в этот миг неожиданно раздался голос, который сказал: «Я хочу эти две вещи, не могли бы вы оформить мне счет, пожалуйста?» Торговец аж подпрыгнул от удивления, когда услышал этот голос. Он посмотрел в направлении источника звука и увидел человека в черной мантии, а его лицо было закрыто капюшоном. А самое главное, торговец никак не мог понять, когда он здесь оказался. Дрожащими руками он попытался взять доспехи и рулон серебра от мужчины. «Вы!» Торговец резко впал в ступор, так как это был действительно он. Стальной мечник и правда пришел к ним снова, чтобы купить новые доспехи. «Пожалуйста, оформите мне счет или с этим какие-то проблемы», — мягко сказал Ячуи и положил две вещи на прилавок. Дрожащим от возбуждения голосом торговец сказал: «Комплект доспехов из холодной стали стоит 235 золотых и рулон серебряной фольги. Всего с вас 240 золотых». Быстро подсчитав стоимость всех покупок, он посмотрел на стального мечника. Ячуи мог ясно понять по несвязной речи торговца, что он сильно нервничал и волновался. «Стальной мечник, когда вы пришли, в смысле, как вы вошли?» «Пепе, я в курсе, что он сказал холодное железо, хотя ГГ взял черную сталь, это не опечатка. Возможно, что продавец ошибся из-за того, что сильно нервничал». Сказав это, он попытался схватить Ячуи за руку. Ячуи также без проблем смог прочитать его мысли. «Если я схвачу его, то он не сможет уйти». Так, он легко отдернул свою руку от торговца и достал 3 золотых карты. «Проверьте, пожалуйста». «Да-да, я сейчас же все проверю». Торговец быстро взял 3 карты и вставил их по очереди в специальное устройство по списыванию нужной суммы. После завершения операции, дрожащими руками он вернул карту с 56 золотыми монетами назад Ячуи. Его голос также все еще дрожал, когда он внимательно пытался разглядеть лицо Ячуи под капюшоном. «Пепе, я хазе, почему сдача с 300 золотых за покупку на 240 составила 56 золотых, но так написано в оригинале. Может, комиссия за перевод?» Но естественно, что Ячуи не позволил ему добиться успеха в этом деле. Спрятав золотую карту вместе с доспехами и рулоном серебряной фольги в своем кольце, он мягко улыбнулся и просто исчез прямо перед торговцем. Торговец сильно удивился. Он просто не мог не удивиться. Он просто исчез, это телепортация. Это значит, что стальной мечник и правда могучий. После того, как его удивление прошло, торговец неожиданно вспомнил одну очень важную вещь и непроизвольно хлопнул себя по лбу. «Я же не узнал его имя». Сказав так, он быстро выбежал на улицу и огляделся. Возможно, что стальной мечник был все еще где-то рядом. «Похоже, что мне лучше уйти на пенсию», — сказал сам себе торговец. В режиме невидимости Ячуи посмотрел на нервного торговца, улыбнулся и пошел прочь. Спустя некоторое время Ячуи оказался у Дуэфу. «Эй, кто там?» Гном как раз работал с молотом и наковальней. Когда Ячуи в режиме невидимости вошел в хижину, он резко обернулся и посмотрел прямо на Ячуи. Рассмеявшись, Ячуи отменил режим невидимости, а затем несколько удивленно сказал: «Дядя Дуэфу, как ты смог меня обнаружить?» «Так это был ты», — беззаботно рассмеялся Дуэфу, а затем бросил раскаленную до красна заготовку в ведро с водой, отчего раздался громкий звук шипения и из ведра поднялось облако белого пара. Затем он улыбнулся и продолжил: «Гномы всегда обладали острым чутьем, таким образом, просто использовав волшебное устройство, ты не сможешь скрыться от нас. Ты пришел, чтобы забрать новую партию товара, я как раз закончил группу волшебных артефактов для тебя». Сказав так, Дуэфу достал из ящика рядом с собой группу товаров для волшебного домика Энтони. Там были зажигалки, бритвы, фонарики и другие устройства. Естественно, что все они еще не были зачарованы, так как это была работа Ячуи. Просто за работу Дуэфу, как кузнеца, уже нужно было немало заплатить, и сейчас как раз настало время расплачиваться по счетам. Ячуи улыбнулся и сказал: «Дядя Дуэфу, ваша раса и правда невероятна. Если бы эти изделия делали человеческие кузнецы, то я боюсь, что они бы даже за несколько дней непрерывной работы не смогли бы произвести так много вещей». Дуэфу также усмехнулся и сказал: «Это вообще не проблема для гномов. О, кстати, Хаммер, тебе еще нужны ракеты? За последние дни я сумел сделать еще 20 ракет. Я слышал, что у тебя терки с церковью, так что они вполне могут пригодиться тебе». «Правда? Великолепно!» — радостно сказал Ячуи. Он лично испытал силу волшебных ракет во время вторжения магических зверей. Их мощь была просто невероятна. В новых доспехах Ячуи также решил разработать специальное волшебное устройство для хранения ракет, которое он назвал «волшебный ракетомет». Затем Дуэфу достал ракеты из другого ящика, после чего взял свою бутылку с вином и сделал большой смачный глоток. Затем он посмотрел на Ячуи и сказал: «Прошлые 13 ракет будем считать моим подарком тебе. Здесь же еще 20 штук, каждая обойдется тебе в 1 золотой. Я немного усовершенствовал их, так что они стали мощнее первых 13 образцов. Так что 1 золотой – это абсолютная цена для них. Вот твои 20 золотых», – радостно сказал Ячуи, достав 20 золотых. Он чувствовал, что торговля оружием с Дуэфу была очень выгодной. Затем он не забыл напомнить гному: «Кстати, по поводу ракет, я надеюсь, что я буду единственным, для кого ты будешь их создавать. Не переживай, эти вещи были придуманы тобой, так что я буду создавать их исключительно для тебя и не продам больше никому», — с улыбкой сказал Дуэфу. «Я так понимаю, ты пришел ко мне не только для того, чтобы забрать товар для магазина, верно? Тебе нужна моя помощь, чтобы построить что-то еще?» «Все верно. Во-первых, боезапас Гатлинга Дигби подходит к концу, так что мне нужна еще партия шариков для нее», — быстро сказал Ячуи. «Кроме того, я хочу, чтобы ты помог мне создать специальное волшебное устройство, очки. Продолжение следует». Глава 175. «Я хочу, чтобы мои доспехи могли стрелять лазером». К обеду Ячуи вернулся назад в волшебный домик Энтони. Вместе с собой он принес коробку товаров для магазина Дигби, а также еще 1000000 шариков для Гатлинга. Для среднестатистического кузнеца расы людей сделать эти шарики было бы очень трудно, но для гномов это оказалось проще паренной репы, благодаря их уникальному таланту обращения с кузнечным молотом. Им достаточно сделать лишь пару ударов, чтобы железо приняло нужную форму. Обычно им нужно сделать лишь несколько ударов, чтобы от раскаленного железа сразу где отскочило несколько десятков железных шариков. Это в некотором роде было похоже на какой-то волшебный гномий навык. По словам Дуэфу, чтобы научиться создавать эти металлические шарики, достаточно освоить вводного курса обучения гномьего кузнечного дела. Таким образом, 1000000 шариков был сделан им менее чем за час времени. Кроме того, вместо с собой Ячуи принес коробку с парой очков. Линзы были изготовлены из хрусталя, который назывался туманным кристаллом и был полностью прозрачным, совершенно ничем не отличаясь от первоклассного стекла. Но что было самое главное, так это из-за особого строения его кристаллической решетки, после перековки, С помощью специальной матрицы можно было легко менять толщину линзы. Другими словами, очки могли быть легко отрегулированы для любого зрения. Изначально Ечуи хотел с помощью Дуафу сделать несколько пар очков, дабы потом подобрать оптимальные для Даджинси, но когда Дуафу понял, что именно хочет сделать Ечуи, то он сразу же предложил использовать для этих целей туманный кристалл. Естественно, что в этом мире уже существовал аналог очков, но это были скорее лупы или монокли, которые были довольно неудобны в повседневном использовании, но что было самым главным, они выглядели так, что лишь какая-нибудь старушка-аристократка станет использовать их. А Даджинси была молодой девушкой, естественно, что для нее это был не вариант, но вариант, который предложил Ечуи, стал идеальным решением этой проблемы. Он использовал две линзы, которые соединил с помощью небольшой рамки, которая одевалась на переносицу. Кроме того, при создании Ечуи сделал особый акцент на внешнем виде очков, чтобы они выглядели стильно. Правда, для Ечуи понятие моды сводилось к тому, чтобы они не были страшными. Так это очки, о которых ты говорил. В гостиной волшебного домика Энтони, в окружении девушек и Ечуи, Даджинси осторожно держала в руках очки и пыталась рассмотреть их. Дигби, Ифия и Вивиан также с любопытством рассматривали их, словно маленькие дети. Ечуи улыбнулся. Именно. А теперь позволь мне помочь тебе одеть их, после чего их также нужно будет слегка настроить. Затем он надел очки на лицо Даджинси. Ечуи приложил палец сбоку рамки и активировал волшебную матрицу, меняя толщину линз. Ну как, видишь, что-нибудь? Все очень мутное. А сейчас, все размыто. А так, опять мутно. А так, а? Счастливо воскликнула Даджинси. Немного прояснилось. Значит, нужно еще увеличить плотность линзы. Ну как теперь? Яснее. С некоторым возбуждением воскликнула Даджинси. Затем, после еще нескольких регулировок, Ечуи сумел сделать зрение Даджинси более четким. Более того, он практически восстановил его до первоначального значения. Сейчас она уже могла полностью видеть зимний двор и дерево с опавшими листьями. Чтобы понять, что она чувствовала, стоит заметить, что ранее, для нее даже отдельное дерево на общем фоне отличить было очень тяжело. Я, мои глаза и правда снова видит. Даджинси с удивлением посмотрела на Ифия. Мисс Ифия, ты выглядишь такой воинственной. Затем она посмотрела на Вивиан. Вивиан, ты обладаешь идеальным телом. А потом она перевела свой взгляд на Дигби. Дигби, ты такая красивая. После она посмотрела на драконыша в своих руках. Малыш, ты такой милашка. И, наконец, она перевела свой взгляд на Ечуи, который стоял в стороне и помогал ей настраивать ее очки. Хаммер, ты выглядишь очень-очень красиво. Ечуи, еп, это что еще за пауза такая была? Так, с помощью волшебных очков зрения Даджинси было полностью восстановлено в течение очень короткого времени. Она была настолько счастлива, что едва не сошла с ума. Она уже очень давно не испытывала такой сильной радости. Она направилась во двор, чтобы осмотреться вокруг, чтобы посмотреть на деревья, синее небо, сухую траву. Вот только стены ей совсем не понравились, они мешали ей смотреть на все вокруг. Она радостно смотрела на все вокруг, а на лицах Дигби, Вивиан и Фия, которые следовали за ней, также были огромные улыбки. Затем Дигби вернулась в магазин, Вивиан пошла готовить обед, а Фия неожиданно посмотрела на Ечуи, словно желая что-то сказать. «Почему ты смотришь на меня?» – спросил Ечуи. «Ты обучал меня технике владения мечом, и через 6 дней я буду участвовать в экзамене на звание мечника 6 уровня, так что я хочу, чтобы ты научил меня пользоваться техниками во время боя с людьми, чтобы я могла использовать их во время экзамена». Затем Ифия сделала паузу и несколько неуверенно добавила: «Учитель». Ечуи также несколько растерялся. «Хорошо, тогда сейчас мы займемся твоим обучением». После обеда он и Ифия вышли во двор, и девушка обнажила свой меч. Вначале Ечуи проверил, как она усвоила предыдущие техники, и заметил, что в некоторых действиях она действовала слишком резко, так он хотел было поправить ее, исправив ее движение, но стоило ему прикоснуться к ее руке, как Ифия, шокирована, словно ошпаренная кошка, отскочила от него, воскликнув: «Не прикасайся ко мне, че?» Ечуи, офигевший, уставился на нее. «Это что только что сейчас было?» Ифи с некоторой гордостью на лице заявила: «Я, как дочь городского лорда, должна соблюдать нормы отношений между мужчиной и женщиной». Затем она запнулась. «Когда ты восстановишь свои доспехи, мы встретимся снова, Ячуи. Вообще-то, Ячуи уже купил новые доспехи для себя. В этот момент Эфия выдала новый запрос. А еще, не мог бы ты объяснять все голосом стального мечника, Ячуи. В результате, Ячуи начал обучать Эфия голосом стального мечника и, как это ни странно, весь дискомфорт Эфия полностью пропал. Вот только на душе у Ячуи было крайне неловко. Похоже, что эта девушка живет фантазиями о стальном мечнике. Вторую половину дня Дигби и Вивиан были заняты в магазине, и Фия занималась тренировкой техник владения мечом из гробницы во дворе, а Ячуи вернулся в свою лабораторию, чтобы продолжить свою работу над стальным мечником 3.0. В этот момент девушка в очках постучала в его дверь и вошла. С некоторой жадностью она огляделась вокруг, словно, если ее глаза перестанут смотреть без остановки, они умрут. А затем она с улыбкой посмотрела на Ячуи. «Я обещала помочь тебе с улучшением стального мечника, но так как моя магия сейчас запечатана, я не уверена, что смогу быть очень полезной. Это не так, ты обладаешь огромными знаниями в школах огня и молнии, так что если ты поделишься ими со мной, это уже будет огромная помощь для меня», — с улыбкой ответил Ячуи. «Мисс Дадженси, я всегда хотел спросить тебя, ты являешься магом, который достиг пика 9 уровня в двух школах магии, но после того, как ты войдешь в сферу специализации, эти два элемента объединятся в новый, но мне интересно, что за новый элемент образуется после объединения огня и молнии, что это будет за элемент. Сфера специализации называется так, потому, что маг, который входит в нее, может в дальнейшем изучать лишь один волшебный элемент. Если это маг вроде Бушидуа, который изначально специализировался на одном элементе, то здесь все просто и ясно, но что насчет магов, которые изучали 2, 3 или 4 школы? После того, как они входят в сферу специализации, все элементы, которые они изучали, сливаются в один новый. Таким образом, появляются новые волшебные элементы. Например, элемент воды и ветра образует элемент льда, элемент огня и воды создают элемент тумана. Но в случае огня и молнии все было несколько сложнее, так как ранее было очень немного магов, которые специализировались именно на этих двух школах магии. Дело в том, что эти два элемента относились к категории разрушения и гнева. Таким образом, многие боялись того, что эти два элемента могли породить после объединения. Дадженси, услышав вопрос Ячуи, задумалась, а затем сказала: «На самом деле я не совсем понимаю, что именно получится, когда эти два элемента объединятся, но в прошлом был один маг, который успешно объединил их. В результате, получился очень странный элемент света». «Элемент света?» — повторил Ячуи. Дадженси согласно кивнула. Затем она поправила очки пальцем на переносице и продолжила. «Этот элемент обладает свойствами огня и молнии, но его разрушительная сила намного больше. Он сочетает в себе скорость молнии и разрушительную силу огня. Согласно записям, маг, который создал этот элемент, окрестил его, как заклинание эликта световой луч. Этот элемент создает тонкий световой луч, который без проблем способен разрезать на куски даже доспехи из холодной стали». Ячуи, услышав объяснение Дадженси, на несколько секунд задумался, а затем воскликнул: «Срань господня, разве это не лазер?» «Лазер», — удивленно повторила Дадженси. «Это название очень подходит ему. Забей на название, я хочу, чтобы мои доспехи могли стрелять лазером». «Дадженси, ты являешься экспертом в школах молнии и огня, так что твое понимание этих элементов очень глубоко. Следовательно, даже если ты все еще не вошла в сферу специализации, для тебя не должно стать большой проблемой, чтобы помочь мне объединить эти два элемента в одну волшебную матрицу прямо сейчас». На мгновение Ячуи был сильно удивлено, а затем быстро сказал: я приложу все свои силы». Быстро кивнула своей головой Дадженси. Спустя 2 дня неустанных трудов Ячуи и Дадженси, они, наконец, получили первые результаты. Затем, Ячуи использовал драконий язык, чтобы зачаровать полученной волшебной матрицей ладонь правой перчатки своих доспехов. Причина, почему они так быстро управились, заключалась в том, что Ячуи помогала Дадженси. Если бы он самостоятельно составлял эту волшебную матрицу, то ему потребовалось бы, как минимум, не меньше недели времени. Но благодаря Дадженси процесс занял намного меньше времени. Несмотря на то, что ее магия была запечатана, ее теоретические познания в элементах огня и молнии намного превосходили знания Ячуи. Так, они были готовы к первому полевому испытанию, поэтому Ячуи и Даджинси отправились во двор. Дибби и Фия, услышав от Вивиан, что Ячуи собирается испытать новое экспериментальное оборудование, сразу же отправились посмотреть на это. Во дворе они увидели, что Ячуи надел лишь одну перчатку от доспехов на правую руку, а выражение лица Даджинси было крайне нервным, что и неудивительно, ведь именно она создала эту волшебную матрицу. Она фактически была главным разработчиком этого заклинания. Так, поправив свои очки на носике, она сказала: «Можем начинать тест, Оки». Ячуи кивнул своей головой и направил ладонь своей руки с перчаткой на дерево во дворе и влил в перчатку ману. В ладонь был встроен небольшой кристалл. После того, как мана была влита в перчатку, он засветился и его интенсивность свечения начала увеличиваться, а затем, издав легкий гул, из него вырвался луч белого света. Толщина луча была не больше иголки, но он в одно мгновение полностью разрезал дерево и стену за ним. А отдача была такая, что Ячуи едва не отбросило назад. Бабах! Разрезанное в поперечке дерево с грохотом повалилось на землю вместе со стеной, которая находилась за деревом и также попала под раздачу лазера. Продолжение следует. Глава 176. Новый навык Дибби. Шторм ветряных клинков. Это слишком мощно. Наблюдая за тем, как дерево валилось на землю вместе со стеной, несколько девушек были полностью ошеломлены. Конечно, Гатлинг Дибби мог сделать то же самое, однако сделать настолько аккуратный срез, словно это был раскаленный меч, оставив ровную дымящуюся поверхность пенька, было более чем достаточно, чтобы показать всю ужасающую мощь этого нового оружия. Девушки шокированно посмотрели на Ячуи. Даже Даджинси выглядела шокированной, так как она совершенно не ожидала, что они создадут нечто настолько мощное в своей погоне за силой. Неожиданно что-то увидев, Дибби быстро бросилась к Ячуи и поддержала его. После выстрела лазера, тело Ячуи не переставало дрожать, а сам он выглядел так, что в любой момент может упасть на землю. «Хаммер, ты в порядке?» – обеспокоенно спросила она. Ячуи согласно кивнул головой. «Просто использовал слишком много маны, так что немного устал. Это было невероятно, но слияние этих двух элементов потребляет слишком много сил», – задумчиво сказала Даджинси, а затем также осмотрела тело Ячуи. «Потребление маны слишком высокое и после активации его невозможно контролировать». «О, это вовсе не проблема», – сказал Ячуи, прислонив свою голову к телу Дибби, а затем с улыбкой добавил: «Питание доспехов стального мечника обеспечивается за счет энергетических кристаллов. Таким образом, у меня более чем достаточно запасов маны, чтобы использовать лазер сколько я захочу и как захочу». Все вокруг. Маги никогда не использовали энергетические кристаллы для своих собственных целей. Однако Ячуи додумался создать волшебную матрицу системы контроля расхода маны в своих доспехах. Не то, чтобы никто и никогда ранее до такого не додумывался, однако никто и никогда не использовал эту систему, как Ячуи. Они уже вполне могли себе представить, что стальной мечник версии 3.0 станет совершенно непобедимым. В углу двора появилась вспышка белого света и появился Бушидуа. Затем он с удивлением осмотрел двор. «Что здесь произошло? Я вдруг почувствовал, как кто-то атаковал великие врата храма пустоты и подумал, что эта церковь пошла в атаку. Что случилось?» Ячуи поднял правую руку в латной перчатке и улыбнулся Бушидуа. «Учитель, извините, что заставил волноваться. Я просто экспериментировал с новыми доспехами». «Экспериментировал с новыми доспехами?» Бушидуа обернулся и посмотрел на повалившееся дерево и разрушенную стену. Затем он испытал сильное потрясение. «Твои доспехи настолько мощны, я почувствовал, что мои великие врата храма пустоты были практически пробиты». Все снова ошарашенно посмотрели на Ячуи. Ячуи спокойно улыбнулся. «Лазер действительно очень мощный. Все вокруг». Когда Бушидуа выяснил, что это была ложная тревога, он несколько расслабился и заметил очки на Даджинси. А когда он узнал, что это было очередное изобретение Ячуи, то просто не смог восхищенно вздохнуть, подумав, что Ячуи просто слишком гениален. Затем он собрался вернуться к себе, когда Ячуи неожиданно остановил его и с улыбкой сказал: «Учитель, подождите, я собираюсь установить на свои доспехи новое защитное заклинание, а это специализация учителя, так что мне нужна ваша помощь, как пространственного мага». Все вокруг. Даджинси являлась сильнейшим магом молнии и огня, достигнув пика 9 уровня, а если добавить к этому защитные способности Бушидуа, который достиг сферы специализации, эти две силы позволят Ячуи создать идеальные доспехи. Стальной мечник действительно станет непобедимым. Город Штайн, дом мага 5 уровня, Баши Гена. Хоть этот дом и не находился на Звездной улице, но все еще стоил несколько сотен золотых. В конце концов, Баши Ген был очень важным магом в местной гильдии магов. Являясь магом света 5 уровня, его навыки в медицине были намного выше, чем у среднестатистического врача. Таким образом, его знал каждый в городе Штайн, в случае чего, всегда пытались встретиться с ним. Таким образом, его ежедневный доход также был весьма приличный, чтобы позволить себе элитное жилье. И вот, в одной комнате особняка Баши Гена двери были плотно закрыты, а окна зашторены, не пропуская ни одного луча света внутрь. Внутри комнаты был подросток, чье тело было полностью окутано черным туманом, который излучал ауру абсолютного зла. Его тело необъяснимым образом парило в воздухе, а перед ним зависла открытая книга в черной обложке. Этот подросток был темным магом и звали его Эркос. Поскольку именно Баши Ген привел его из деревни, то он был в ответе за него. Таким образом, он поселил парня у себя дома. Неизвестно, как долго он был в подобном состоянии, но вскоре он опустился на пол. Черный туман вошел в его тело через его нос и рот, а затем он взял парившую перед ним черную книгу и с хлопком закрыл ее, а на его лице появилась холодная и жестокая улыбка. «А да я чувствую силу, силу магии тьмы». После того, как в городе Штайн обнаружили темного мага, поднялась настоящая буря паники. Множество людей реально считали, что темным магом является Даджинси, так что она теперь вынуждена скрываться в волшебном домике Энтони под защитой стального мечника, и никто даже не догадывался, что настоящий темный маг жил в доме Баши Гена. Осознание этого заставляло Эркоса весьма гордиться собой. Затем он посмотрел на свои руки, и на его лице появилась легкая насмешка. «Теперь, благодаря силе темной магии, я могу без проблем стать высшим магом. Даже без использования темной магии, я могу использовать знания, которые получил от Аопу. Теперь я больше даже не 3 уровня маг, а моя духовная сила также очень быстро развивается и уже достигла уровня продвинутого мага. Я использую всепоглощающую тьму и стану еще сильнее. Я запросто достигну продвинутого уровня, высшего уровня и даже сферы специализации». Он не смог сдержаться и громко рассмеялся, а затем неожиданно подумал о чем-то, и его лицо наполнилось холодом. Через 2 дня в гильдии будет проходить экзамен на повышение ранга. В последний раз из-за Хаммера я не смог пройти экзамен на звание мага 3 уровня. Но на этот раз я сильно их всех удивлю, я без проблем пройду экзамен на мага 3 уровня. Даже больше, за эти 2 дня моя сила духа полностью преобразуется, и я стану магом 4 уровня. Тогда я поражу всех своим прогрессом, и она станут преклоняться перед моей гениальностью. Бугагага. Экзамен мечника продвинутого уровня довольно прост. Сначала тебе нужно будет продемонстрировать навыки продвинутого уровня за каждый уровень продвинутого ранга, затем сразиться с другим фехтовальщиком. Если ты одолеешь его, то пройдешь экзамен. Таким образом, если ты, Дигби, хочешь сдать экзамен на мечника 6 уровня, тебе нужно знать 3 навыка продвинутого уровня. Во дворе волшебного домика Энтони, Ифия с торжественным видом рассказывала Дигби. Ближайший экзамен на повышение квалификации мечников и магов должен был пройти через 2 дня. На этот раз эти экзамены собирались сдавать Дигби, Ифия и Ечуи. Так что в данный момент Ифия радостно делилась информацией, которую почерпнула из своих прошлых экзаменов с этими двоими. Затем она перевела свой взгляд на Ечуи. Если маг хочет стать магом 6 уровня, то ему также необходимо знать 3 заклинания продвинутого уровня. Кроме того, повышение происходит постепенно, то есть нельзя перепрыгнуть сразу через несколько уровней. То есть тебе сначала нужно будет одолеть мага 4 уровня, затем 5 и лишь после этого 6 уровня. Ечуи кивнул своей головой. «У меня нет никаких проблем с этими 2 пунктами». С ранее продемонстрированной силой, для Ечуи маги продвинутого уровня вообще не были проблемой. На самом деле именно Бушидуа заявил, что он уже вполне может претендовать на 6 уровень. Более того, он даже хотел договориться, чтобы Ечуи позволили сразу же проходить экзамен на звание мага 6 уровня. Однако, правило есть правило, и продвижение по уровням должно было быть последовательным. С точки зрения Ечуи, этот экзамен вообще был показухой для галочки. Затем Ечуи посмотрел на Дигби. «Кстати, Дигби, твоя аура меча уже полностью трансформировалась, и боевые навыки ничем не уступают мечникам 6 уровня, но у тебя есть 3 навыка продвинутого уровня, не переживай». С улыбкой Дигби. «Я уже освоила 3 навыка. Гатлинг не считается». предупредил Ячуи. Ничто Дигби несчастно фыркнула. И без тебя знаю. Благодаря Ифия, я уже изучил один навык для мечников тяжелого меча. Он называется меч, разрезающий гору. Каждый мечник тяжелого меча изучает его, потому что он очень простой. Его суть заключается в том, чтобы высвободить свою ауру меча во время взмаха мечом, что я могу сделать даже без предварительной практики. Но если добавить к нему супергигантский волчок тяжелого меча, то получается только два навыка. «У тебя есть еще один?» – спросил Ячуи. «Третий навык является производным из моего супергигантского волчка тяжелого меча». Сразу же с загоревшимися глазками она сказала: «Хотите посмотреть? Заодно поможете мне придумать ему название». Ячуи и Фия сразу же согласились, а Даджинси особенно была рада предложению Дигби. Уже был вечер, когда Дигби со своим мечом вышла во двор. Затем она сделала глубокий вздох, плотно схватившись за меч и начав вращать его. Ячуи мгновенно покрылся холодным потом. Разве это все еще не гигантский волчок, а? Но в этот миг Ячуи обнаружил, что он был неправ. Как только Дигби полностью разогналась, вокруг нее начал образовываться мощный вихрь, но это был необычный вихрь. Там, где клинок меча порождал ветер, стали появляться серебряные блики, от которых так и веяло опасностью. Бах, бах, эти серебряные тени стали кружиться вместе с ветром, и когда достигли каменного пола, то взорвали его, образовав небольшой кратер. Даже не стоило сомневаться, что если на месте этого камня оказалось бы лицо врага, от него и мокрого места не осталось бы. Это однозначно была супермощная наступательная техника. Наблюдая за навыком Дигби, Ячуи сразу же вспомнил похожий навык в одной из игр, в которой он раньше играл. Эти два навыка были очень похожи. Ну как вам? После того, как Дигби остановилась и несколько устала, оперевшись руками на свой меч, посмотрела на компанию. Ну как вам мой навык? Как думаете, его лучше всего назвать? Рассмеявшись, Ячуи вышел вперед. Я думаю, что этому навыку идеально подойдет название «Штор ветряных клинков». Это название в наиболее полной мере отражает суть навыка Дигби. «Штор ветряных клинков», — повторила Дигби с радостным личиком. «Хаммер, все-таки ты умеешь придумывать название, а то я хотела назвать его «Супер ветряной клинок» или «Взрывной скоростной меч», но все эти названия слишком заезжены». Ячуи. В общем, теперь новый навык Дигби назывался «Шторм ветряных клинков». Очень быстро еще два дня пролетели, и гильдии мечников и магов приготовились к очередному квалификационному экзамену. И независимо от того, был это экзамен мечников или магов, на этот раз они станут свидетелями настоящей сенсации. Продолжение следует. Глава 177. «Я действительно не хочу навредить тебе». Квалификационный экзамен магов и мечников начался. Так как стальной мечник теперь был в плохих отношениях с церковью, Вивиан и Даджинси не могли покинуть волшебный домик Энтони, так что они остались там присматривать за магазином. Дигби и Фия отправились на экзамен мечников, а Ячуи, в сопровождении Бушидуа, отправился на экзамен магов. Когда Бушидуа и Ячуи пришли к гильдии магов, там уже собралось несколько человек. На сегодняшний день в городе Штайн осталось около 70 магов, так что каждый экзамен организовывался только когда набиралось 3-4 человека, желающих сдать его. Но этот экзамен, фактически, можно было сказать, был организован исключительно для Ячуи. После того, как Аопу умер, Баши Ген стал временно исполняющим обязанности главы гильдии. Несколько человек, которые отвечали за поддержание порядка, увидев Ячуи и Бушидуа, поспешили поприветствовать их и провести их в главный холл гильдии.